Максим посмотрел на тюленя, затем на плывущие льдины и навел резкость на зависшую над горизонтом облака. Вдруг Вахтенный громко ойкнул и, не сдержавшись, схватил Максима за руку. — Тач, смотрите! — прохрипел матрос и вытянул руку в сторону берега. — Смотрите! Максим удивленно проследил взглядом за вытянутой рукой и тут же выпустил из рук бинокль. — Зови командира! Не дожидаясь, пока моряк придет в себя, Максим схватил микрофон корабельной связи и нажал нужную клавишу. — Центральный пост, рубки! Товарищ командир, поднимитесь наверх, тут медведи! Деревянные стены избы раскачивались под мощными ударами толкавшихся в дверях двух здоровенных белых медведей. Как они оказались на причале незамеченными, Максим так понять и не смог, потому что еще минуту назад он смотрел на берег, и никого там не было. Послышалось недовольное рычание, и медведи скрылись за стенами, оставив снаружи не вместившиеся округлые крупы с куцами хвостами. Теперь изба раскачивалась и трещала, а из окна доносился страшный рык, от которого стыла в жилах кровь. Взволнованный крик Максима, адресованный на центральный пост, услышали и в других отсеках, и на мостик потянулись любопытные. Растолкав заполонивших тесную рубку моряков, наверх поднялся командир. — Штурман, твою мать! Я же сказал, чтобы ты немцев захоронил! «Люди все-таки!» «Я собирался», — оправдываясь, виновато произнес штурман. «Не успел». «Дайте автомат!» Дмитрий Николаевич оглянулся на столпившихся матросов и недовольно рявкнул. «Чего рты раскрыли? Марш отсюда!» «Не успел он!» Рычание медведей стало громче, а затем стихло, но лишь для того, чтобы свиниться жутким хрустом перемалываемых костей. Командир передернул затвор и дал короткую очередь над крышей дома. Но на медведей выстрелы не произвели никакого впечатления. «Непуганные», — прокомментировал главный механик. Дмитрий Николаевич прицелился, и длинная очередь заплясала на асбестовых листах, укрывающих избу. Рев на мгновение стих, а потом возобновился с еще большей силой. «Стреляй по ним, командир!» — произнес разволновавшийся Валентинович. «Да вроде как нельзя. Красная книга». «Да какая к черту книга? Стреляй, Николаевич! Не могу смотреть!» Командир решительно прижал приклад к плечу. «Действительно, где она, эта красная книга? И когда еще появится?» Это в своем времени за такую стрельбу можно срок схлопотать, а здесь все простительно. Он прицелился в стену, прикидывая, где сейчас должна быть медвежья голова. Но медведи вдруг попятились и вылезли из дверей, то ли почувствовав невидимую опасность, то ли закончив свое кровавое дело, они с достоинством неспешно пошли прочь и вскоре исчезли за снежным бруствером. Дмитрий Николаевич опустил автомат и, переведя дух, произнес громко, чтобы слышали все. — Солодки, никому не шагу. На берег только с моего разрешения. Догружаем, что осталось, и уходим. Отдых отменяется. Никто не проронил ни слова, и вскоре мостик опустел. Потрясенный Максим продолжал смотреть на берег. Поднявшись наверх в легкой робе подводника, он уже порядком продрог, но никак не мог оторвать взгляд от злополученной избы. Обернувшись, он увидел рядом улыбающегося Акопяна. — А ты что здесь делаешь? — Меня назначили верхним вахтенным, — гордо ответил Рафик. — А, ну смотри, только не усни. — Не, я могу сутками не спать. Ну-ну. Многозначительно произнес Максим. «Видел я, как ты сопишь на вахте. Я пойду в каюту, кофе попью. Зови, если что». Максим спустился в лодку и, передумав идти в каюту, двинулся во второй отсек, на камбуз. По лодке разносился аромат сдобных булочек, и пройти мимо было даже невозможно. Взбодрившись кофе и наевшись деликатесов кока, он вспомнил про Акопяна. Зажав в руке еще горячую сдобу и прихватив термос, он вернулся в рубку. К своему удивлению, на ходовом мостике Акопяна он не обнаружил. Но где-то рядом слышались радостные повизгивания Рафика на родном языке. Бегая взад-вперед вдоль пирса, он заглядывал в воду и, перегнувшись через край, пытался что-то рассмотреть под бетонными сваями. При виде такого раздолбайства Максим чуть не задохнулся от злости. — Ах ты, неразумное дитя гор! Тебе где сказали быть? — Товарищ капитан-лейтенант! — ликовал Рафик, не обращая внимания на грозный тон Максима. — Я крысу видел, огромная, как собака! — Это не крыса, а нерпа. Возвращайся в рубку и на причал не ногой. Это приказ командира. Максим остановился рядом с Акопяном и тоже заглянул в воду. Нерпа уже исчезла, оставив на поверхности лишь разбежавшиеся в сторону круги. Мороз мгновенно пробрался под робу, и Максим уже хотел вернуться на лодку, но, покосившись на избу, невольно сделал шаг к берегу. Остановившись в нескольких метрах от выбитых дверей, он с трепетом смотрел на огромные следы, оставленные белыми медведями. Круглые глубокие вмятины в снегу размерами не уступали диаметру тазика. Выпачканные кровью когти оставили длинные красные полосы вдоль всего пути медведей. Максим подошел к брустверу и выглянул. Следы исчезали за снежным холмом. Неожиданно, совсем рядом за нагромождением ледяных торосов, он услышал голос. Максим оглянулся. Рафика на причале не было. — Ну что за наказание на мою голову? — с раздражением подумал он. — Хоть ори до хрипоты, а все как от стенки отлетает. — Акопян, чудо природы, я где тебе сказал быть? — Я... — донеслось из-за бугра. — Что я? Ты где должен быть, горе вахтенный? Марш на лодку! — Я... — вновь невнятно послышалось за ледяной стеной. — Тьфу ты! Максим сплюнул и грозно добавил. — Я сейчас эту нерпу тебе в штаны засуну. Он подошел к ледяному краю и подтянулся на руках. Показались торчавшие из воды камни вдоль берега. Но Рафика видно не было. Максим рывком перемахнул через мерзлый бугор. Приземлившись на скользкие валуны, он не устоял на ногах и рухнул на четвереньки. Рядом он заметил чьи-то ноги в черных ботинках. И эти ноги были явно не Акопяна. Максим осторожно поднялся и увидел перед собой двух немцев в форме подводников. Один напряженно смотрел ему в глаза и держал направленный в грудь автомат. Черная пилотка с трудом держалась на всклокоченной шевелюре. Второй, напротив, широко улыбался и был вовсе без оружия. Максиму бросилась в глаза его ярко-рыжая косматая голова с белой фуражкой на макушке. Немец поднял руку и поманил к себе. — Ком, ком! — произнес он и растянул улыбку еще шире. Огненная борода открыла рот, и показались белоснежные зубы. Максим попятился. Вдруг за спиной послышался хруст снега. Но обернуться Максим не успел. На голову обрушился тяжелый удар, и все вокруг поплыло во вспыхнувшем звездами водовороте.